«Нищие». Впервые напечатано в альманахе «Урания» на 1826 год. Написано в Знаменском летом 1825 года. После событий 14 декабря Погодин опасался, что этой повестью он навлек на себя подозрения властей. В 1834 году Белинский писал, что повесть «Нищий» замечательна по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу. Белинский, полное собрание сочинений, том 1, страница 94. «Вы знаете, друзья мои, старинную, любимую, мою привычку шататься в народе, присматриваться к лицам и образам добрых соотечественников и прислушиваться к речам их и поговоркам, веселые и печальные минуты жизни, когда выражусь их пословицею, у них что на уме, то и на языке. Вы поверить не можете, с каким удовольствием провожаю я, например, какого-нибудь архангела-городца, приехавшего в Москву с семгою, на колокольне Ивана Великого, показываю ему оттуда Москву белокаменную, рассказываю о 40-40 московских церквей, о славных удальцах, которые расставляли на кресте плошки и прочее, прочее. Плошки — здесь светильники. На всех гуляниях, под качелями, на горах, в Мариной роще я всегда бываю в толпе народной, вступая в разговор со всяким встречным, смеюсь, балагурю и каждый раз возвращаюсь домой с новыми мыслями о свойствах хороших и дурных благословенного народа русского. Таким образом, легко мне было познакомиться и с героем моей повести. Теперь слушайте. Часто проходил я Покровкою. На углу, подле церкви Воскресенья, в Баратах, встречался я всегда с нищим, который с первого почти взгляда привлек мое внимание. Но не знаю почему. При всех моих филантропических видах я всегда довольствовался подаянием ему нескольких копеек, когда у меня случались они в кармане, и проходил мимо, как будто оправдывая пословицу «сытый голодного не разумеет». Наружность его, однако ж, оставила во мне впечатление. Мой нищий был росту среднего, волосы черные, с частую проседью покрывали его голову, из-под густых навислых бровей видны были глаза, когда-то яркие, покрытый морщинами лоб, бледное лицо со впалыми щеками доказывали ясно, что сей труженик приближается, наконец, к концу своего земного странствования, которое было нелегко для него. Одежда его состояла в смуром армяке, из-под которого видны были лоскуты нагольного тулупа, в шапке, когда-то плисовой, теперь вытертой, бесцветной, с меховым околышем, которую держал он под мышкой, наконец, в сапогах, с кое-где прорванными голенищами и толстой веревки, коею был под поясом. Он стоял, прислонясь спиною к углу и опираясь на суковатую палку. Физиогномия его никогда не изменялась, никого из проходящих не просил он о подаянии ему милостыни, никого не сопровождал молящими глазами. Это придавало ему вид какого-то благородства. Казалось, он стоял на своем месте. Недавно пошел я прогуливаться, только что прочитав объявление моей книги какого-то рецензента, который не хотел или не умел признать ее достоинства. Мне было очень досадно, и, разумеется, хотелось найти товарища в досаде. Нищий стоял на углу, я подхожу к нему и начинаю разговор. «Ты, старинушка, кажется, не сходишь отсюда?» «Здесь мое жилье», — промолвил он тихо, оглянувшись на меня, и снова опустил свою голову. «Довольно ли подают тебе? Не нуждаешься ли ты в чем? Бог дает день, Бог дает и пищу. Сколько лет тебе?» идет на шестой десяток. Однако ж, по виду ты кажешься гораздо старше. Верно, много горя пришлось тебе измыкать на своем веку. «Век прожить, не поле перейти», — отвечал он, вздохнул, как бы невольно, и кулаком утер слезы, навернувшиеся у него на глазах. Мне не хотелось беспокоить его на первый раз своими вопросами и возбудить в нем недоверчивость. Я подал ему обыкновенную милостыню и пошел мыкать свое малое горе. Между тем старик возбудил во мне желание познакомиться с ним короче. Всякий раз, проходя мимо его, начал я с ним кланяться, подавал ему что-нибудь, сопровождая свое подаяние ласковым видом, ласковым словом, и заметил, наконец, что он чувствует ко мне благорасположение. О, святое участие! Какой целебный бальзам проливаешь ты на страждущую грудь несчастливца! Таким образом, по прошествии некоторого времени, я осмелился спросить у него о подробностях его жизни. «Ах, барин», — отвечал он, — «я запечатал было свое горе. Зачем заставляешь ты меня вскрыть его опять? Но ты добрый человек. У меня всегда бывает теплее на сердце, когда посмотрю на тебя. Изволь, я расскажу тебе». «Пойдем же ко мне теперь, друг мой. Я живу отсюда недалеко. Мы поужинаем вместе, чем Бог послал, и после ты расскажешь мне свои похождения». Старик согласился. Мы отправились, и вот что я услышал от него после ужина. «Я родился в крестьянстве, в Орловской губернии Замценском. Отец мой был зажиточен. Хлеба у нас стояли всегда скирды непочатые, закрома полны покосов, скотины, одежи, всего вдоволь. Семья у нас была большая, но мы жили согласно, и нам во всем спорилось. Батюшка любил меня, я был у него как порох в глазе. Когда подрос я, меня отдали к сельскому дьячку на выучку. Грамота мне далась и полюбилась, и в год стал я читать и писать скорешенько. С тех пор до самой нищеты я всегда доставал себе кое-как разные книги и вытверживал их почти наизусть. Воротясь домой из учения, принялся за работу, сперва за легкую, а потом и потяжели, косил, пахал, боронил, сеял и возмужал, наконец, совсем. В деревне своей был я одним из первых молодцов, на работе, на гулянье, всегда впереди. Песню ли спеть, проплясать ли в хороводе, побегать ли в горелке, рассказать ли быль или сказку какую, пошутить ли с красными девушками на посиделках. На все было взять меня. И они говаривали, что красивее, удалее Егора, не сыщешь во всем околотке. Мне минуло 20 лет. Батюшка сказал, что пора уже посадить меня на тягло, пора женить доброго молодца. Крестьянин садился на тягло, женившись. Тягло — мера земли и полная подать за нее, приходящаяся на семью, на 2 души. Мне и самому стало уже об этом смышляться. Часто заглядывался я на старостину Алексашу, часто бегали у меня мурашки по сердцу, когда, ходив вместе по ягоды, за орехами, оставался я наедине с нею. Дивеса происходили со мною. Ни слова, бывало, не вымолвишь. Шатаешься, как шальной, только что взглянешь иногда украдкою. Взглядывала иногда и она, и краснела, а у меня и пуще горела ретивая. Алексаша была девка, кровь с молоком. Ростом почти с вас, барин. Глаза голубые, на выкате, щеки алые, как маков цвет, волосы русые, в длинные косы заплетенные, спускались с плеч, белогрудая, полноликая. как бывало, нарядится она в красный сарафан, как бывало, распустит переплетенные лентами косы, как бывало, повернет плечами в пышных полотняных рукавах, так поневоле призадумаешься. А какая была она добрая, какая приветливая, никто не отходил от ее окошка без подаяния, или хлеба ломоть, или кусок пирога, или слово доброе подаст, бывало, всякому бедному. Никто у нас в деревне не мог на нее пожаловаться. Словом, сказать тебе, барин, по сердцу пришла мне Алексаша. Я начал ласкаться к ней, в лес ли пойдет она в воскресный день по ягоды с подругами, я как тут, в хоровод ли выйдет поплясать, поспела туда, и всегда находил случай сказать ей что-нибудь ласковое, приятное. Из города никогда не ворочался без гостинца, либо ленту, либо повязку, что-нибудь принесу моему другу. И она полюбила меня, я заметил это. Всегда бывала на ней моя запонка, моя лента всегда в косе развивается. Никогда не проходил я мимо их дома без того, чтобы она меня не увидела из своей светлицы и не сказала мне: «Здравствуй, добрый молодец! Ах, здравствуй, красная девица!» Слезы полились градом из глаз моего нищего при сих словах. Он замолчал. Воспоминание об утраченном счастье теснилось, кажется, в скорбную его душу. Ему хотелось пожить еще, подумать той благодатной жизнью, которая доставалась в удел ему. Мысли прилетали по лицу его. Мне было жаль выкликнуть его из этого мира воображения, который один остается в утешении для несчастных, и я молчал, смотря на него с состраданием. Наконец он опомнился и начал продолжать свою повесть. Все наши деревенские спознали про любовь мою. Товарищи начали говорить мне, что зевать нечего, что должно поговорить с Алексашею, да и сказать родителям, чтоб они начинали свататься. Я решился сделать по их совету. Это было пред первым спасом. Малина давно уже поспела. Пред первым спасом, перед церковным праздником, празднуемым 1 августа. Здесь и далее указания чисел месяца приводятся по старому стилю. Обыкновенно по праздникам хаживали мы, парни и девки из деревни, в атагу человек в 20, в лес по ягоды. Пошли как-то и тогда. Я не покидал Алексаши. Слово за слово, мы заговорили с нею и отстали от своей гурьбы. Никого не слыхать было около нас. Время было жаркое, полуденное, ветерок затих, ни травка, ни листик не шевелились, только под кустиками кое-где пробивала прохлада. Усталые мы сели на траву. Солнце пекло нас, как будто огнем обдавая, а в сердце у меня был огонь еще горячее. Я на силу переводил дыхание, сдерживал себя и молчал. Алексаша также молчала, разбирала малину и украдкою взглянула на меня такими глазами, что я почти вышел из себя и, исступленный, бросясь к ней на шею, воскликнул: «Милый друг мой, любишь ли ты меня?» «Ау, ау, ау!» — послышалось в стороне. Алексаша тотчас вскочила, но ответ ее был уже на устах моих. Она поцеловала меня горячо, горячо. Знал и я счастье на всем свете. Мы скоро пристали к своим, а, возвратясь домой, я тотчас пошел к батюшке и матушке. «Благословите меня, родные, я нашел свою суженую». Старики расспросили меня и согласились. Начали свататься с старостою и старостихою. Дело шло хорошо. Положили и время, в кое играть свадьбу. Алексаше начали готовить приданое, сельские девушки собирались уже к ней и пели свадебные песни. Батюшка достроивал мне новую избу, съездили мы в поезд к невесте с дружками, с дядками и поддядками. Алексаша, по нашему обычаю, сидела в своей избе, накрытая длинным полотенцем, в кругу своих подруг, которые пели величальные песни, сидела наклонившись и никуда не глядела. Подле нее посадили лучшую красавицу из нашей деревни. И вспоминать мне это весело. Как скоро я вошел в избу, ко мне подвели их обеих и велели узнавать невесту. Я узнал ее, и дружка заставил нас поцеловаться. Невестины родители благословили нас. Тут начали дариться и велели нам сесть за девичий стол, а поезжие сели за большой стол. Поезжие — участники свадебного поезда. Батюшка и матушка угощали их своим привезенным вином и хлебом. Когда первый стол был кончен, тогда невестины, отец и мать посадили нареченного зятя за большой стол со всем поездом и начали угощать их уже своими припасами. Только что мы распировались, только что начало говориться вольнее, веселее, шасть в избу барской дворецкой, и сказывает, что барин вслед за ним будет на короткое время в деревню по каким-то делам и остановится у старосты. Меня как мороз по коже подрал, лишь только я услышал об нем. Все взволновались, засуетились, начали думать, мерекать, как быть, что делать, и, наконец, решились отложить свадьбу до отъезда баринова, ибо нареченному тестю по его должности некогда стало снаряжать ее. Гости разошлись. Баринов в самом деле тотчас приехал, а другой день поутру я сбегал к Алексаше и поговорил с ней в огороде. Он видел ее. Перед вечером я побывал опять у ней, моей Любушки. Она была грустна, хотя и старалась утешить меня. Я не слыхал ее утешения. Тоска свинец мне на сердце, вещая, предвещало оно беду неминучую. Тяжело было мне, когда я простился с нею. Дома места сыскать не мог, метался туда и сюда. Матушка подумала, что меня схватила огневка. Огневка — горячка. Кое-как промаячил я ночь, которая показалась мне целую зимою. На другой день, чем свет, бегу я околицей к старости на избе. По задворку под плетнем лежали два барских лакея. И я нечаянно услышал их речь, поминают имя Алексаши, барина. Я остановился, стал слушать. Что же я услышал? Царю мой небесный, и теперь еще мутится в глазах моих. Злодей он, ах, Алексаша! Нище замолчал снова. Эта минута живо представилась его воображению. Он весь дрожал, глаза его сверкали, на силу мог я успокоить его. Я упал без памяти, стал продолжать он тихим голосом. Не помню, много ли, мало ли времени лежал я на том месте. Помню только, что опамятовался я на другой день к своему горю в нашей избе. Матушка вспрыскивала меня богоявленской водою. Богоявленская вода — вода, освященная в церкви в праздник Богоявления. Я опамятовался, но память у меня была не прежняя. Я помнил только то, что у меня есть на свете злодей, кровный, лютый, всего прочего как будто и не было, или лучше, все представилось мне моим злодеем. Ничего не мог я различить, все в голове моей было вверх дном, но нечаянно попался мне на глаза нож. Его я различил, его узнал я с радостью, почувствовал, что такого друга мне надо, схватил и побежал благим матом к старости на избе. Вбегаю, все пусто, спешу в светлицу Алексашину, нет никого. Я сел на кровать ее, стал озираться вокруг себя и в бешенстве скоблить косяк своим ножом. В это время вошел ко мне батюшка, который поспешил вслед за мною, подумав, что я хочу сделать что-нибудь над собой. Он рассказал мне, рыдая, что старосту с женою барин переселил в дальнюю вотчину, а Лексашу же взял с собою. Я слушал и скоблил. «Куда уехал он?» — спросил я, наконец, дрожащим голосом. «В Курскую вотчину». «Ты не спрячешься от меня в Курской вотчине», — подумал я, и вместе с батюшкой пошел тихими шагами к своей избе. Дяди, тетки, братья старались развеселить меня. Я веселился, только смотря на свой нож, думал, как я засажу его под сердце своему злодею, как скажу ему, что Алексаша была моею невестою. Между тем смышлял я вырваться поскорее из нашей деревни. Это было трудно, потому что все домашние за мной присматривали. Наконец выбрал время, на заре, когда все еще у нас спали, из мужиков же никого не было дома, я встал, снарядился в дорогу, попробовал свой нож, отточил его на камне, сходил на погост, помолился Спасу, да святому Николе и пустился в путь по Курской дороге. Идти мне было весело, как будто на пирование какое. На третий день увидел я нашу деревню. Там был у нас сват с матерней стороны. Я к нему, будто зашел повидаться из ближнего города, куда приехал за товаром, между тем выспрашиваю о господине. «Он здесь», — отвечал мне сват и рассказал, когда и куда выходит он со двора, когда бывает на работе. Мы поужинали вместе и на другой день перед рассветом расстались. Я стал шататься в околотке, высматривал места, улучал время и, наконец, расчел, что лучше всего управиться можно с моим злодеем из-под мостика над оврагом, по которому проходил он всегда на поле. Спрятался, дожидаюсь, как ворон крови. Идет он с двоими. Заворочилось у меня сердце. Только что сошел он с горки и ступил на мостик. Я, как волк, выскочил с другой стороны прямо к нему навстречу и закатил нож, но в торопях попал не туда, куда надо, в руку. Хотел было попытаться еще раз и не успел. Меня схватили. Ах, Господи! И теперь вспомнить не могу того времени, что было тогда со мною. Сердце в куски разрывалось, как будто у меня отнимали опять мою Алексашу. Нет, мне было еще тяжелее. За это меня... А что было, то прошло. Так тому и быть. Что же случилось с тобой после? После через сколько-то времени отдали меня в солдаты. Я был в каком-то забытьи, не чувствовал, не думал ничего. На другой год полк наш выступил в поход. Мы шли мимо народов иноплеменных, на нас непохожих, через многие страны чужие, по высоким горам, переправлялись через широкие реки, глубокие пропасти, и пришли, наконец, в, как бишь называют эту страну, там всегда бывает очень тепло, на небе всегда ясно, воздух такой легкий. Италия? Да-да, Италия. Имеется в виду итальянский поход Суворовы 1799 года. Туда приехал к нам генерал наш Суворов, и началась война. Кровь на первом сражении, мною увиденная, возбудила во мне жизнь. Я почувствовал в себе какое-то движение и полюбил кровавую сечу. Всегда дрался я как отчаянно и заслужил похвалу от начальников. Меня представили Суворову как отличного солдата. На мне было ран 20 на груди, на руках, на лице. Помилуй Бог, «Какой красавец!» — сказал он, целуя меня в лоб. «И поверишь ли, барин, несмотря на мою тоску-змею, я находил еще какую-то отраду в службе с нашим батюшкой Суворовым. Мне бывало весело смотреть, как он на коне ездит по рядам и кричит нам: «Ребятушки, вперед! С нами Бог!» Так и рвалась душа и руки за ним. После был я под Туркою, под Шведом, а, наконец, в Грузии, выслужив 25 лет, получил отставку и пошел на свою родину, но не дошел. Верст за 40 так стало мне тошно, тяжело, так возобновилось в памяти все былое, прошедшее, что я не мог идти далее. Воротился и в ближайшем городе принялся к попу в батраки. Работал 5 лет, пока во мне были силы, но я выбился из сил, и есть мне было нечего. Руки поднять я на себя не мог. Мне натолковали сызмаренько какой-то страшный грех, к тому же я ослабел и телом, и духом. Я решился идти в Москву и питаться милостынью. «На Святой Руси с голоду не умирают», — говорит пословица. Нелегко мне было, однако ж, привыкать и к новому ремеслу. «Много, знаете вы теперь, ваше благородие, перенес я на своем веку. Но бывало, когда какой-нибудь щеголь пройдет мимо меня и грубым голосом на смиренную мою молитву скажет: «Бог даст», — тогда я чувствовал новую болезнь, как будто оставалось еще в моем сердце здоровое местечко, которое только сим постылым отказом уязвлялось. После, и оттого мне уже не было больно. Напротив, мне казалось, что я становился богатее, когда кто-нибудь не подавал мне ничего, и беднее, когда я получал милостыню. Теперь же все равно. «И неужели ты, — спросил я его, — идя в Москву почти мимо своей родины, опять не зашел к своим родителям?» «У меня заржавело сердце, ваше благородие. Я не мог им обрадоваться. Может быть, и на их ласку мне стало бы скучно смотреть. Зачем же было тревожить их своим явлением? К тому же я у них давно в поминанье». Поминанье в списке с именами умерших для поминания в молитвах. «А об Алексаше осведомлялся ты?» «Об Алексаше я спрашивал. Она зачахла и умерла 2 года после моего приключения. Барин бросил ее задолго еще перед смертью. Мы говорили несколько времени о походах суворовских. Было далеко уже за полночь. Я уложил своего гостя и сам лег спать, думая о слышанном. Какие страшные сны виделись мне, друзья мои! На другой день рано поутру проснулся гость мой и собрался в дорогу. «Послушай, старинушка, — сказал я ему, — не хочешь ли ты жить у меня? Ты будешь сыт, обут, одет». «Нет, ваше благородие, спасибо за ласку. Я привык к своему состоянию», — отвечал он мне и отправился, опираясь на свою клюку.